بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня мы приступаем к изучению третьей главы этой книги, книги Акидату Таухид. Эта глава посвящена отклонениям в пути следования человечества. То есть те вещи, которые являются отклонением в том пути, который предначертал Аллах Субхану Тааля для человечества, они должны были следовать. Хорошо, затронем темы такие, как куфр, ширк, куфр, ильхад, нифак и другие. Хорошо. Аллах Субхану Тааля создал творение, создал людей и создал джиннов для поклонения Ему, для ибада. И Аллах Субхану Тааля приготовил, создал для этого все условия, которые помогают человеку поклоняться ему, Аллаху Субхану Тааля. То есть создал пропитание, дал пропитание человеку, наделил его благами, чтобы человек поклонялся ему. И говорит об этом в суре Зарият, аят, который мы повторяем практически на каждом уроке, потому что этот аят отображает цель создания джиннов и людей. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Создал я джиннов и людей не иначе, как для того, чтобы они мне поклонялись. Ма уриду минхум ризкин, ва ма уриду айютиму. Не хочу, чтобы они меня питали, чтобы они мне давали риск. И не хочу, чтобы они меня кормили. Аллах Субхану Тааля от нас ничего не надо, от нашего поклонения. Он ничего не выигрывает. И от нашего непоклонения не проигрывает. Инна Аллаху ар-Раззаку зуль куватиль матин. Поистине Аллах, Он есть ар-Раззак, Он есть податель на дело, обладатель силы, мощный. Душа человека, человек устроен так и создан так, что если его не трогать и оставить его в его первозданном виде, в том виде, в котором он создан, Аллах Субхану ва Тааля, она предрасположена к тому, чтобы признавать своего Господа. Она, душа человека, она признает безоговорочно то, что Аллах Субхану ва Тааля ее Господь, следовательно, безоговорочно бы поклонялась Аллах Субхану ва Тааля, признала бы его своим единственным маабудом, то есть своим единственным Богом, тому, кому поклоняется, хорошо? И любит Аллах Субхану ва Тааля, поклоняется ему, не предавая ему ничего сотоварища. Но среда, то окружение, в которое попадает человек, хорошо, они портят эту фитру, то есть то врожденное естество, врожденную природу человека. Они портят его, искажают. Сатаны из числа людей, из числа джиннов, начинают украшать человеку и расписывать для него то, что называется зухруфуль каули гурура. То есть различные ложные учения, ложные представления навязывать красивыми словами. Хорошо? Воспитывая так людей, отклоняя их от таухида. Таким образом, таухид – это то, что соответствует фитре, то есть естеству, природе человека. Хорошо? То, что соответствует ему. Ширк же, то есть это таухид, это естественное состояние человека. Ширк – это привнесенное, то есть то, что уже наслаивается на человека, а не является соответствием его внутренней природе. Хорошо. И об этом говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в суре Рум. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фаакин ваджака лиддини ляи ханифа». «Обрати свой лик к религии Аллаха, будучи единобожником». Фитрат Аллахи лати фатара ан-нас алейха. Это есть фитра, это и есть естество человека, в котором он создан, его природа, в которой он создан. Ля табдиля ли халькилля. Потому не меняйте творение Аллаха. Не меняйте творение Аллаха. То есть создан человек в фитре, в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Не меняйте это. И доказательство этого также в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис, который мы тоже часто повторяем. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, говорит он: «Куллю маулудин юляду аляль фитра». Каждый младенец рождается в этом естестве, то есть признании Аллаха Субхану Тааля, признании его единобожия, таухида, в этом естестве. Но потом «Хабаллаху юхавиданихи, ау юнасиранихи, ау юмаджисани». А потом уже его родители делают из него иудея, либо христианина, либо огнепоклонника. То есть основа в человеке, фундамент в нем – это что? Таухид. А ширк – это то, что пришло извне, под влиянием среды от сатаны из числа людей и джиннов. Религия ислам существует со времен Адама алейхиссалям. То есть с самого момента создания человека есть только одна религия. Это религия ислам, религия покорности Аллаху субхану ва тааля. После него пришли поколения после Адама алейхиссалям, и все они пребывали в этой религии. Все они были мусульманами, все они были покорными Аллаху, только ему одному поклонялись. И об этом указывается в Коране. В суре Аль-Бакара говорит Аллах субхану ва тааля: «Кана насу умматан вахида». Все люди были одной уммой. Все были единобожники. Все поклонялись только Аллаху субхану ва тааля. Все были мусульманами. «Фа-ба'аса Аллаху набиина мубаширина мунзирина». А потом Аллах субхану ва тааля послал пророков благовестниками и увещателями. То есть те, которые благовествуют о рае для единобожников, покорных Аллаху субхану ва тааля, и предупреждающих о наказании кому? Те, которые ослушаются его и предают ему сотоварищ. То есть сначала не было ширка, был таухид. Во времена Адама и поколений, которые были после него, был только ислам. И первый, когда первое отклонение от таухида произошло в том народе, к которому был послан Нух, алейхиссалям, как мы знаем, отклонение от правильной акиды. И поэтому Нух был первый посланник. То есть посланники, их цель, для чего они были посланы? Для того, чтобы исправлять те искажения, которые возникли в среде человечества в акиде, в убеждениях, в таухиде, в единобожии. Хорошо? Доказательство того, что он был первый пророк в Коране, говорит Аллах субхану ва тааля: «Инна ухейна илейка», мы открыли тебе, дали откровение, «кама ухейна иля Нухи ва набиина мин бади», как открыли Нуху и пророкам после него. Значит, Нух — это первый посланник. Первый посланник Аллаха к обитателям земли. И Ибн Аббас, ради Аллаху тааля анхума, он сообщает, он говорит о том, что между Адамом и Нухом было 10 веков. 10 веков ислама, 10 веков таухида. Не было ширка. Хорошо? Ибн Аль-Кайм говорит, и эти слова, они истинно, безоговорочно, что это было так. То есть аят, вернемся опять к аяту сура Аль-Бакара, который мы прочли только что, да, сказали. «Кана насу умматан вахида», были люди одной общиной. То есть от Адама до Нуха, алейхиссалям, 10 веков не было ширка. Одна община, община тавхида. «Фа-ба'ас Аллаху», а потом Аллах послал уже пророков. Хорошо, то есть когда послал он их? Когда возник ширк? И это доказывает, как говорит Нуль-Кайм, «кираат», то есть чтение Убей ибн Каб. Убей ибн Каб, он читал этот аят, а мы знаем, что Коран неспослан был в нескольких чтениях, и все они правильные, все они от Аллаха субхану ва тааля. Они не противоречат друг другу ни в коем случае, они только дополняют друг друга. Хорошо? Этот же аят, «кана нас умматан вахида», были люди одной общиной, «фахталафу», а потом впали в разногласия. То есть возник ширк, возникли верующие, возникли кафиры, возникли муахиды, единобожники, возникли многобожники. Фаба, и тогда, фа здесь, и тогда, потом Аллах субхану тааля послал кого? Пророков. Тогда Аллах субхану тааля послал пророков. Этот же кираат, это же чтение этого аята, прочтение этого аята Убейн Мукад подтверждается другим аятом, аятом суры Юнус. Аллах субхану тааля говорит: «Вама кана насу илля умматан вахидатан фахталафу». Люди были не иначе, как одной общиной, а потом начались разногласия. А потом произошел раскол. То есть этот аят суры Юнус подтверждает чтение аята из суры Бакара кем? Убей ибн Каб, которому научил пророк Саусалим кого? Убей ибн Каба. Понятно это? То есть имеет в виду, что послание пророков, причина его была какая? Разногласия, которые возникли между людьми. Хорошо? То есть они были на праведной религии все 10 веков. Потом возник ширк, и потом Аллах субхану тааля из-за этого послал пророков, начал посылать пророков, чтобы исправлять эти заблуждения в убеждениях людей в их акиде. Ибрахим, алейхиссалам, и его сын Исмаиль, они оставили среди арабов религию таухида. оставили среди арабов религию тавхида. И пребывали арабы в этой религии, в религии тавхида, долгое время, до тех пор, пока не объявился человек, которого звали Амар ибн Лухей аль-Хузаи. Амар ибн Лухей аль-Хузаи, он отправился в Шам, то есть к северу от Аравийского полуострова, и привез оттуда на Аравийский полуостров идолов. Привез идолов, потом рассказывают, что он откопал идолов народа Нуха, тех идолов, которые сказаны в суре Нух. Это кто? Яук, Ягус, Насар, Вад, Суа. Хорошо? Они. Он откопал их и послал этих идолов, хорошо, которые он откопал, в разные племена арабские. То есть Амар ибн Лухей аль-Хузаи, он был первый, кто изменил религию Ибрахима, алейхиссалям, религию единобожия, которая была распространена среди арабов, начал распространять среди них поклонение идолам среди арабов. До этого земля Хиджаза была землей чистой, земля Таухида, а после этого люди стали поклоняться там, помимо Аллаха Субхану Таля, идолам. И так распространился ширк, распространилось идолопоклонничество в этих святых землях и прилегающих к этим землям землях. Хорошо? И исповедовался этими народами, этими племенами, до тех пор, пока не послал Аллах Субхану ва Тааля Мухаммада, алейхиссалату вассалям, последнего своего пророка, Хатимун-Набиин, или Хатимун-Набиин, хорошо, печать пророков, или последний из пророков, и он начал призывать людей к тавхиду, к следованию религии Ибрахима, алейхиссалам, и начал сражаться, делать джихад словом, а потом делать джихад и оружием против кого? Против тех, которые посягнули на права Аллаха Субхану ва Тааля, на его право, чтобы рабы поклонялись ему одному. И Аллах Субхану ва Тааля помог ему, и вернулась акида Ибрахима, и религия Ибрахима вернулась к этим народам, к этим племенам, вернулась к этим землям. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сломал этих идолов. И Аллах Субхану ва Тааля завершил свою милость и завершил свою религию. После того, как джахль, невежество, существовало на этих землях длительное время, установился таухид. Установился таухид. И первое поколение после Мухаммада, алейхиссалату вассалам, они жили в таухиде. Жили на чистой религии ислам. Позже среди мусульман появился ширк. Стал появляться ширк. В более поздних поколениях. Откуда? Он стал проникать из других верований, из других религий, из других ум. И произошло так, произошло то, что предсказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что не наступит судный час, пока не вернутся некоторые племена из арабов снова к ширку. И появился ширк в этой умме, появился ширк в этих племенах, появился ширк среди мусульманских народов и мусульманских странах по причине заблуждения, по причине невежества, по причине влияния врагов, хорошо, врагов ислама, которые распространяли эти идеи. В результате в поздний период ислама мусульмане стали поклоняться могилам, стали строить гробницы на могилах, стали поклоняться шейхам. Фактически эти могилы, это те же идолы, просто называются по-другому. Хорошо? Просто они стали их называть аулия, или стали называть их сейид, или стали называть их, этих идолов, шейх. Хорошо? Эти гробницы, эти надгробия, они превратились в тех же идолов, которым поклонялись помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И начали приносить им и посвящать им различные виды курубат. Курубат, то есть деяния, которыми человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. Какие? Дуа. Они стали обращаться с дуа к этим могилам. Истигаса. Что такое истигаса, мы учили? Это просить спасения у кого-то. Хорошо? В вещах, которые, на которые имеет силы только Аллах Субхану ва Тааля. Они стали прибегать к этим гробницам, просить у них спасения. Они стали делать истиана, просить у них помощи. Они стали делать истиаза, то есть искать у этих надгробий убежище. И так снова распространился в умме, в некоторых ее племенах, хорошо, и в некоторых местах, и среди некоторых людей распространился, появился ширк. Хорошо. Когда им говорят, не поклоняйтесь могилам, не поклоняйтесь надгробиям, ответ их точно такой же, какой был ответ у кого? У мушриков во времена пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Они говорят, мы не поклоняемся им. Они говорят, мы не поклоняемся им. Они только что? Посредники. Мы только делаем тавассуль. Тавассуль, то есть приближаемся к Аллаху через них. Мы хотим расположение Аллаха через них. Мы говорим, вот такой-то, такой-то, заступись перед Аллахом. Попроси у нас, просит умершего, попроси у Аллаха для нас прощения, попроси у Аллаха для нас шифа. Хорошо? Делают их посредниками между собой Аллах Субхану Ва Тааля. И говорят, то есть, то же самое, что говорили мушрики. Когда им говорил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не поклоняйтесь идолам, они говорили, что? «Ма на'будухум илля ли юкаррибуна иля Аллахи зульфа». Мы поклоняемся им, то есть делаем дуа, курбан режем, да, этим идолам, только для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху. Чтобы добиться расположения Аллаха только. Они как мостик между нами и Аллахом. Они как посредник между нами и Аллахом. Не пойдешь же ты напрямую к царю и не будешь же у него просить. Ты же через посредников пойдешь к царю. То есть довод сегодняшних мушриков такой же, как довод кого? Мушриков времен Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Итак, ширк снова начал пускать свои корни в этой умме, в этой общине. Итак, ширк возникал как в древние времена, так и возникал в поздние времена, недавно. Большинство из них, тех, в чьей среде возник ширк, ширк улюхия, в поклонении, да, возник ширк, они все признают тавхид ар-рубубия. Точно так же, как признавали тавхид ар-рубубия мушрики времен Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Их ширк не в рубубия, не в господстве. Все они признают, что Аллах создатель, что Аллах творец, что Аллах податель на дело, все это они признают, но делают ширк в ибада, то есть поклоняются, помимо Аллаха, другим богам. Даже, говорят, мы им не поклоняемся. Мы им не поклоняемся, говорят они. Тогда их надо спросить, а что такое поклонение? Наверное, ты не знаешь, что такое поклонение. Скажи, что такое поклонение. Дуа – это не поклонение. Истигаса – это не поклонение. Курбан резать – это не поклонение. И сказать этому человеку, посмотри, если кто-то взывает, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, хорошо, взывайте ко мне, я отвечу вам. И человек попал в какую-то ситуацию и просит Аллах Субхану Тааля, взывает к нему, и взывает, и делает к нему дуа, дуа, дуа, делает и взывает, а потом после этого просит кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, делает дуа кому-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, мольбу. Делает ли он ширк, делает ли он ему ибада? Уверен, что этот человек скажет, конечно, да. А что делаете вы? То же самое. Вы ходите к этим гробницам, к этим святым местам, и то же самое просите и делаете дуа к ним. Хорошо? И об этом предупредил Аллах Субхану Тааля. И говорит, «Вама юмину аксарукум билля илля ва мушрику». Большинство из них не верует в Аллаха без того, чтобы не предавать ему сотоварищей в поклонении. Они не отрицают существование Аллаха. Существование Аллаха отрицает совсем, совсем малый процент человечества. Очень мало кто. Это был фараон в свое время, его знать. В настоящее время это шуйюия, коммунисты. Хорошо? И некоторые, то, что называется по-арабски дагрия, то есть материалисты. Но и те в душе признают существование Творца, но лишь внешне, из-за чего? Из-за высокомерия своего отрицают его существование. Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваджахаду биха вастейханатха анфусухум». Они отрицают знамение Аллаха Субхану ва Тааля, но востейканатха анфусухум, но их души убеждены в этом, убеждены в них. Они знают, что нет такого творения, у которого не было бы Творца, нет такого, что существует, чтобы не было того, кто обеспечил его существование. Они знают, что это бесконечная гармония в этом мироздании, что она не могла возникнуть само собой, это точно, что обязательно есть тот мудрый хаким, всемогущий Кадир, знающий Алим, который всем этим управляет и все это устраивает. Тот, кто отрицает это, либо он потерял свой разум, хорошо, либо он не считается просто своим разумом и считает себя, объявляет себя глупцом во всеуслышание. Дальше о чем нужно поговорить. Следующий раздел здесь, о котором важно поговорить, это ширк. Что такое ширк? И каковы его виды? Ширк от глагола ашрака, то есть сделать кого-то соучастником кому-то, сделать кого-то равным кому-то. Ширку билля, то есть ширк, сделать ширк Аллаху, это значит сделать кого-то равным Аллаху Субхану ва Тааля. Либо в том, что касается господства, либо в том, что касается поклонения. То есть направить кому-то, или приписать кому-то, или отдать кому-то то, что принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Это может быть ширк и в аль-асма ва сифат, в именах и атрибутах, когда имена Аллаха приписываются кому-то из творений, или атрибуты Аллаха кому-то из творений приписываются. Хорошо? Это ширк, предание Аллаху сотоварищ. Это может быть ширк в рубубия, когда действия Аллаха приписываются кому-то из творений Аллаха, как будто они тоже распоряжаются во Вселенной. Но самый распространенный ширк – это ширк в чем? В божественности, в улюхия, в поклонении, в айбада. То есть, когда люди… Поэтому зачастую, когда мы говорим ширк, то имеем в виду что? Поклонение кому-то, кроме Аллаха. Предание Аллаху сотоварищей в поклонении. Направление поклонения кому-то, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Любые виды айбада. Забх. Что такое забх? Резание животного. Назар. Что такое назар? Обет. Рхауф. Страх. Какой страх? Не такой страх, что человек боится льва. Нет. А какой страх? Тайный страх того, что накажет. Или покарает. Как ты боишься Аллаха, что он покарает. Или что он даст тебе несчастье. Хорошо? Так они боятся своих шейхов или своих аулия, боятся своих идолов. Раджа. Надежда. Какая надежда? Надежда тоже тайная надежда на милость в том, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Любовь. Какая любовь? Любовь, которая принадлежит только Аллах Субхану ва Тааля. Это особая любовь, сочетающая с чем? С предельным возвеличиванием и с предельным смирением. Предельная любовь. Хорошо? Поэтому ширк – это самый великий из грехов. Самый великий из грехов. Почему? Причиной, почему ширк является самым великим из грехов. Потому что, во-первых, когда люди делают ширк и посвящают свое поклонение кому-то, кроме Аллаха, они таким образом уподобляют творение Творцу. Уподобляют творение Творцу. Каким образом? Особенность Аллаха – это улюхия, то есть то, что он имеет право на один, на поклонение рабу. Вот это его исключительное право, в этом они приравнивают Аллаха с творением. Для творения приравнивают к Аллаху в этом исключительном праве. Тот, кто сделал Аллаху ширк и поклонился кому-то, кроме Аллаха, тот, значит, уподобил это творение Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Инна ширка ля зульмун азим». Поистине ширк – это великий зульм. Что такое зульм? Зульм – беззаконие, несправедливость, а точнее сказать, зульм – это поставить вещь не на свое место. Это зульм. Поставить вещь не на свое место, не на надлежащее ей место, не туда. Это зульм. Хорошо? Противоположность чему? Справедливости и мудрости. Это зульм. Тот, кто поклоняется не Аллаху Субхану ва Тааля, тот положил что? Или направил что? Ибада. Поклонение не на его место. Не направил его к Аллаху Субхану ва Тааля, а направил его к этому творению. К тому, которое не заслуживает его. Поэтому это самый страшный зульм, самое страшное беззаконие. Итак, это первая причина, почему зульм, почему ширк самый страшный грех. Потому что это уподобление Творца творению, или вернее творение Творцу. Во-вторых, почему это самый страшный грех? Потому что Аллах Субхану ва Тааля его не прощает. Если человек умрет, не покаявшись в нем, Аллах Субхану не простит его. Такой человек обязательно пойдет в ад и не пойдет на 100 или 200 или миллион лет, а пойдет туда навсегда, алиязу билля. И доказательство этого, то, что Аллах Субхану ва Тааля говорит в аяте, что «Инна Аллах ля ягфиру юшрика би, ва ягфиру мадуна зарик ли маеша». Поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищей в поклонении, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает. Это вторая причина. Третья причина. Аллах Субхану ва Тааля, потому что Аллах Субхану ва Тааля запретил для мушрика, то есть тот, который делает ширк, запретил для него рай. Вход в рай запретил навеки. То есть он останется навеки в огне. Доказательство это в суре Аль-Маида. В суре Аль-Маида Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннаху ман юшрик билля, факад харрам Аллаху алейхи аль-джанна». Поистине тот, кто делает ширк и поклоняется наряду с Аллахом кому-то другому, взывает кому-то кроме Аллаха, курбан режет кому-то кроме Аллаха, хорошо, и так далее. Аллах запретным для него сделал рай. Все. Вход туда для него запрещен. Вагу нар, и обиталище его аннар, огонь, ада. Вама ли залимина мин ансар. И не будет этим залимам, то есть этим беззаконникам, которые делают зульм, и направляют поклонение не тому, который его заслуживает, не будет им помощника. В-четвертых, почему ширк это самый страшный грех? Потому что ширк портит, большой ширк, он портит все деяния человека. Делает их бесплодными. Их нет, все, они исчезают. Все, что он делал, молился, постился, кому-то давал садака, не спал ночами, трудился, хорошо что-то делал, из деяний, поклонения, все это стирается, как будто его и нет. Габаун мансур, сор. Сор распыленный. Хорошо? Аллах Субхану говорит об этом. Валяу ашраку, а если они сделают ширк, ляхабитану макану ямалун, то исчезнет и сделается тщетным и бесплотным все, что они делали. Хорошо? И то же самое, мы аят, который мы упоминали на прошлом занятии, Аллах Субхану Тааля обращается к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в суре Зумар, и говорит: «Валякат ухия илейка», и тебе внушено, «Вайля ладзина мин каблик», и тем, которые до тебя пророкам внушено, «Ля ина шракта ляхбатанна амалюк», если сделаешь ширк, то все твои деяния станут тщетными, то есть исчезнут. «Валя тукунэна мин хасирин», ты останешься в убытке, у тебя ничего нет. Твои деньги здесь, в этом мире, они только для этого мира. Основной твой капитал и запасы – твои добрые деяния. Хорошо? И человек идет туда, умирает, идет туда и думает, что сейчас он увидит горы добрых дел своих. Хорошо? А оказывается, что ничего нет, потому что ширк все это съел. Ширк все это сделал тщетным. Это четвертая причина, почему ширк – великий грех. И пятая причина – ширк. Если человек мушрик, то становится дозволенным или лишается неприкосновенности его жизни и его имущества от имама мусульман. Хорошо? То есть имам мусульман, правитель мусульман, имею в виду, хорошо? Правитель мусульман, неприкосновенно для него и для всех мусульман имущество муахида, имущество человека, который исповедует таухид. Но мушрик, если нет с ним договора, то его имущество и кровь сама по себе не является неприкосновенной. То есть настолько великий грех, что саму жизнь человека и его имущество делает что? Вещи очень ценные, делает их дозволенными для имама. Хорошо? Фактуль мушрикина хайсу ваджадтумухум. وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: приказано мне сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут ля иляха илляллах. А если скажут, тогда защитят от меня свою кровь и свою жизнь. Хорошо? Вамвалахум, свое имущество, хорошо? Илля бихаккиха. Если только не по праву ля иляха илляллах. Хорошо? То есть пока человек не говорит ля иляха илляллах, Проксус, он говорит, мне повелено с ними сражаться. Шестая причина, почему ширк это великий грех. Потому что на это указывает Аллах Субхану ва Тааля и Проксус Салям, что это кабира. Кабира, что такое по-арабски кабира? Великий грех, смертный грех. Проксус Салям говорит: «Аля унаббиукум би акбариль кабаир». Проксус Салям обращается к сподвижникам и говорит: «Сообщить ли мне вам о самых великих грехах?» Подвижники говорят: «Бала, я Расул Аллах, конечно, сообщи нам, что это за великие грехи». «Алишраку билля», первый говорит Расул Аллах. То есть ширк, предать Аллаху сотоварищей в поклонении. Это потом за ним следует уже. «Укуль валидейн», непочтительность к родителям. «Вакатлю нафс», и убийство человека незаконное. Хорошо. «Ваш адату зур», и ложное свидетельство. «Нуркаим рахимахуллаху та'аля», выдающийся ученый, ученик шейх ислам Ибн Таймия, он говорит, что цель, ради чего созданы люди, цель творения и цель приказов, цель шариата, для чего? Чтобы люди знали своего Творца, с его именами, с его атрибутами, и чтобы они только ему одному поклонялись, не предавая ничему сотоварищу. И чтобы люди придерживались аль-кист. Кист, то есть придерживались справедливости. Это цель. На справедливости, той справедливости, на которой держатся небеса и земля. Аль-Адль. Аллах Субхану Таля в суре Аль-Хадид, в суре железа, хорошо говорит, «Лякад арсельна русульна бильбейинат, лякад арсельна русульна бильбейинат». Мы послали пророков с ясными знамениями, «Уанзельна маум китаба аль-мизан». И послали с ними писание и мизан, весы, критерии. Хорошо. «Ли якуман наса билькис». Чтобы люди придерживались справедливости. То есть Аллах Субхану сообщает, что Он послал книги, послал пророков, чтобы люди придерживались кист, справедливости. А самая великая справедливость это что? Это таухид. То есть поклоняться только Аллаху Субхану. Это самая великая справедливость. Это глава справедливости. То, на чем она держится. Значит, самая великая несправедливость это ширк. Инна ширка ля зульму назим. Поистине ширк это самая великая несправедливость. Поэтому значит, что ширк, он противоречит или является самым главным противоречием чему? Тому, ради чего созданы люди. Ради чего? Чтобы придерживаться аль-кист, придерживаться справедливости. Самой главной справедливостью является таухид. Ширк противоречит этой самой главной справедливостью. Поэтому он абсолютным является грехом, самым страшным грехом. И Аллах Субхану запретил мушрику рай и сделал его кровь и жизнь и имущество дозволенным. И сказали, пока он не начнет исповедовать таухид. Сделал практически его и его имущество и его семью, сделал их что? Дозволенными Аллах Субхану Тааля для имама мусульман. Хорошо. И Аллах Субхану не примет от него вахира, когда он умрет, не примет для него никакого заступничества. Никто не сможет за него заступиться. Никто не сможет, не будет принято от него там дуа вахира. Как бы он ни просил Аллах Субхану Тааля там о спасении, не будет от него принято. Потому что тот, кто делает ширк, это самый невежественный человек. Седьмая причина, почему ширк самое страшное из прегрешений, потому что ширк, по сути, означает умаление достоинства Аллаха Субхану Тааля. Это означает придать Аллаху недостаток. Хорошо? То есть Аллах Субхану Тааля говорит в Коране везде, что Он совершенен и отдаляет от себя всякий недостаток. Предавая Ему сотоварищей, значит, предаешь Ему что? Недостаток, порок. А это значит, что ты конфликтуешь и враждуешь с Аллах Субхану Тааля. Алиязу билля. Так это семь причин, которые заставляют людей опасаться ширка. Теперь разберем виды ширка. Виды ширка. Ширка два вида. Ширка два вида. Ширк акбар, ширк асгар. Великий ширк и малый ширк. Первый ширк, великий ширк. Великий ширк, тот, который выводит человека из религии, из ислама. Этот ширк делает человека обитателем ада навеки. Этот великий ширк, если он умирает, не покаявшись в нем. То есть, если человек направил какое-либо поклонение, совершил намаз, один намаз, не Аллах Субхану ва Тааля. Один курбан зарезал не для Аллаха Субхану ва Тааля. Обет дал один, назар, адак, не Аллах Субхану ва Тааля. Мольбу сделал один раз, не Аллах Субхану ва Тааля. Попросил Деву Марию, попросил Салгар-Баба какого-нибудь, или попросил еще кого-нибудь там, хорошо? Один раз. И не покаялся в этом, все. Хорошо, не покаялся в этом он. Он войдет в ад навеки. Субхану Аллах, насколько это великий грех. Или страх у него перед аулия, что они его накажут. Или страх у него там перед джинами, хорошо, что они дадут ему несчастье. Или надежда, наоборот, на аулия, что они его спасут. То есть в вещах, которые, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Пойдет к гробницам и посвятит им то, что принадлежит только Аллах Субхану ва Тааля, навеки войдет в ад. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Поклоняются помимо Аллаха тому, что не приносит им вреда и не приносит пользы, وَيَقُلُونَ هَوْلَا يَشُفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ. И говорят, они наши заступники перед Аллахом. Так, это великий ширк. Великий ширк. Великий ширк имеет четыре вида. Здесь мы составили такую таблицу. Иншаллах, потом дадим ее. Хорошо. Большой ширк или великий ширк имеет четыре вида. Имеет четыре вида. Хорошо? Имеет четыре вида. Первый вид – это ширк в дуа. Что такое дуа? Дуа, мы сказали, бывает двух видов. Дуа мас'аля, то есть дуа просьба, мольба, и дуа поклонение. Так кто посвятит, направит свое дуа или свое поклонение, не Аллах Субхану ва Тааля, любое свое поклонение, не Аллах Субхану ва Тааля, то это первый вид великого ширка. Попросит не Аллах Субхану ва Тааля сделать дуа, или намаз не Аллаху, великий ширк, или пост не Аллаху, великий ширк, или курбан не Аллаху, великий ширк, или надежда упования в вещах, на которые способен только Аллах Субхану ва Тааля, не на Аллаха, великий ширк, или страх в вещах, в которых надлежит опасаться только Аллах Субхану ва Тааля, великий ширк. Хорошо? Доказательство этого в Коране, что говорит твой Господь, взывайте ко мне, я отвечу вам. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в огонь униженными, войдут в ад униженными. Это доказательство на этот вид ширка, на этот вид ширка. Второй вид большого ширка, второй вид или подвид большого ширка, это ширк в намерениях и в устремлениях. Макасид ва ният. Что это значит? Это значит, что если человек совершает свои праведные деяния, смотришь, он делает намаз, он постится, он дает садака, а оказывается, все это он делает не для Аллаха Субхану ва Тааля. Его намерения совсем другие. Его намерения — это какие-то мирские блага. То есть всецело, обратите внимание, всецело, все свои деяния, деяния, которыми человек приближается к Аллаху, он посвящает чему? Для чего он делает это? Посвящает не Аллаху, он делает это не для Аллаха, Субхану ва Тааля, а делает для каких-то интересов мирских. То есть делает это не для ахира. Делает это не для ахира. Доказательство этого, доказательство, вернее, на этот вид ширка в суре Гуд. Ман кана юриду хаят ад-дунья. Тот, который, те, которые хотят этой мирской жизни, вазината, ее украшений, нуваффилейхим амалюм фия. Мы им, туваффилейхим амалюм фия. Для них будет дано сполна в этой жизни, с ними будет рассчитано. Хорошо? Ум фия ля юбхасу. И они в ней не будут обижены никак. Хорошо? Но, Аллах Субхану ва Тааля говорит, нет им в ахира, в загробной жизни, ничего, кроме огня. И все их деяния стали тщетными. Все деяния их пропали. То есть это великий ширк. Хиньят валь макас. То есть в чем? В намерениях и в целях. И в устремлениях. Да? Третий вид ширка. Третий вид ширка — это в повиновении. В повиновении. Аллах Субхану ва Тааля, мы говорили на прошлых занятиях, ташрия, законодательство. Аллах Субхану, он, который устанавливает, что есть халаль, что есть харам. Если кто-то от себя начинает говорить, это харам, то, что Аллах Субхану сделал халалем, или наоборот говорит, это халаль, то, что Аллах Субхану Тааля сделал харамом, и при этом другой человек повинуется ему в этом, и слушается его в этом, хорошо, и делает так, и следует за ним, и доволен этим, или допускает, что у этого человека есть право на то, чтобы что-то сделать халалем, а что-то сделать харамом от своего имени, или от имени Аллаха Субхану Тааля, то это тоже великий ширк. Ширк повиновения, фита, который выводит человека из религии, доказательство сура Тоба, аят, который мы часто приводим. Тахазу ахбаров, марухбанов, арбаба миндунилля. Они взяли своих книжников и монахов, священников, то есть себе господами помимо Аллаха, да? То есть, почему? Пророк Саусам объясняется. Объясняет почему. В хадисе объясняет пророк Саусам что? Разве они не сделали для вас харамом то, что Аллах сделал халаль? Или наоборот, сделали халалем то, что Аллах сделал харам? Да, это так. Ади ибн Хатим говорит, да, это так. Хорошо. Это есть поклонение им. Итак, это третий вид ширка, большого ширка. Четвертый вид большого ширка — это в любви. Махабба, любовь. Какая любовь? Не так, что если человек любит своего сына, и любит свою маму, там, да, и любит свою жену, мы говорим, что он мужчина, он сделал ширк. Нет. Это любовь естественная, на своем уровне, хорошо, естественная там любовь отца к сыну или жены к мужу и так далее, это не является большим ширком. Речь идет о любви, которая принадлежит только Аллаху. То есть такая любовь, которая принадлежит любить только Аллаха и больше никого. Если он больше любит Деву Марию или так же любит ее, как любит Аллах Субхану ва Тааля. И любит Ису, Иисуса, так же, как любит Аллах Субхану ва Тааля. Или любит своего шейха такой же любовью, с почитанием, возвеличиванием, хорошо, своего аулия или сейида, как любит, надлежит Аллах Субхану ва Тааля, то это ширк фил махабба, это ширк в любви. Четвертый вид великого ширка. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Среди людей есть такие, которые берут наряду с Аллаха соравных ему. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Любят их так же, как надлежит любить Аллаха. Это доказательство на этот вид, на четвертый вид ширка. Так это мы сказали о каком ширке? О большом ширке, который имеет четыре вида. Теперь перейдем к малому ширку, ко второму виду ширка. الشِّرْكُ الْأَصْغَرْ. Малый ширк. Ширк асгар, малый ширк. Этот ширк, в отличие от предыдущего вида ширка, от большого ширка, не выводит человека из религии. Не делает его кафиром. Про такого человека мы не скажем, все, он кафир, он вышел из ислама. Хорошо? Но этот ширк, малый ширк, он портит его таухид. Он уменьшает его таухид. Хорошо? Единобожие этого человека, его иман, его таухид. И самое страшное, этот малый ширк, он путь к большому ширку. Он путь к большому ширку. Не следует думать, что малый ширк, раз он называется малый, то значит это не так страшно. Малый ширк страшнее, чем всякое великое прегрешение. Поэтому Ибн Масуд говорит, лучше мне поклясться Аллахом ложно, то есть сказать ложь и сказать «Валлах», чем сказать правду и поклясться не Аллахом. Великий грех. Хорошо, клятва, которая погружает человека в ад, клясться Аллахом и врать. Но это, Ибн Масуд говорит, для меня легче, чем клясться правдой, но не Аллах Субхану ва Тааля. Говорить правду, но клясться не Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому не надо думать, что это что-то легкое, малый ширк. Как некоторые думают. Хорошо, раз малый, значит, ну, маленький. Нет. Это путь к великому ширку. Более того, некоторые ученые говорят, что раз Аллах Субхану Тааля говорит «Инна ла ля яхзиру юшрика бихи», поистине Аллах не прощает, когда ему придутся товарищи, они говорят, не сказано большой или малый ширк, любой ширк. Поэтому некоторые ученые даже говорят, как шейх Ислам Тайми, что даже малый ширк, если человек не покается в нем, из-за него он тоже попадает в ад навеки, алиязу билля. То есть, когда мы говорим «малый ширк», не следует думать, что это совсем уж что-то такое простое. Хорошо, нет, далеко не так. Этот малый ширк, аш-ширк аль-асгар, он делится на два вида. Делится на два вида. Ширк вахир, то есть явный ширк, который видно. Ширк балтин, или хафи, скрытый ширк. Хорошо, скрытый, неявный ширк. Поговорим о первом. Какой? Явный ширк, ширк захир. Он может быть в словах, может быть в делах. Может быть в словах, может быть в делах. Итак, этот явный ширк, ширк захир, он делится в свою очередь на что? На в словах, хорошо, и делится на в делах. Слова, дела. В словах, как это ширк, явный ширк в словах? Когда человек говорит, например, «Валь Кааба», «Клянусь Каабой», хорошо, или «Клянусь мамой», или клянусь своим шейхом, или клянусь Девой Марией, или клянусь Исой, и так далее. То есть клятва не Аллахом, Субхану ва Тааля, это малый ширк, явный, явная его разновидность, да, захир, явная его разновидность в словах. Почему? Потому что человек клянется тем, что является для него самым великим, и самым важным, и самым главным. Этого заслуживает только Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому клясться можно только им, Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман халяфа би гайри ля, факад кафар ау ашрик». Тот, кто поклялся не Аллахом, тот сделал ширк. Тот сделал ширк. Достоверный хадис, который приводит имам ат-Тирмизи, рахимахуллах. Второй пример малого ширка в словах, явного ширка, да? Малого явного ширка в словах. Это фразы типа «Маша Аллаху вашит» – то, что пожелал Аллах и ты. То есть Аллах говорит имя Аллаха, потом при помощи «вау», при помощи союза «ва», то есть «и» соединяет в одном предложении какое-то творение с Аллах Субхану Таля. Этот союз «ва» и, он подразумевает что? Он подразумевает общность этих двух упоминаемых, хорошо, двух слов, которые упоминает Аллах Субхану Таля и тот, которого после него упоминает. Общность их, одинаковость их. Поэтому это мало еще, поэтому нельзя так говорить. Или говорить такая фраза, например, если бы не ты, если бы не Аллах и ты, то было бы так-то, так-то. Хорошо? Или говорит, кто у меня есть, кроме Аллаха и тебя? Это малый ширк. Малый не значит маленький. Хорошо? Такие фразы недопустимы. Хорошо? Такие фразы недопустимы. Если ты хочешь сказать, то есть чью-то заслугу упомянуть, то говори, употребляй слово сумма. Сумма. Потом. Ляуля Аллах сумма ант. Если бы не Аллах, а потом ты. То есть это потом, это сумма, оно указывает на что? На дистанцию. На то, что это за этим следует и указывает на дистанцию. Что Аллах субхану тааля, это прежде всего, если бы не Аллах, ничего бы не было. А потом уже ты как причина. Ты как причина, которую Аллах субхану сделал мостом для получения мною этого блага. Хорошо? Употребляй сумма. Итак, это ширк малый. Какая его разновидность? Явная, мы сказали, в словах. И в словах мы сказали клятва не Аллахом и сказали такие фразы, типа что? Если пожелает Аллах и ты, да? Или если бы не Аллах и ты, или не клятва, а если. Или что? Нет, кто у меня есть, кроме Аллаха и тебя, и так далее. Хорошо? Это в словах. В действиях явный ширк. В действиях явный ширк. В чем заключается? Заключается в том, что люди носят какие-то колечки или какие-то бусинки или что-то такое носят, какие-то веревочки, которые якобы отстраняют от них беду. Либо, если беда на них пришла, то они ее удаляют, эту беду. Хорошо, носят. Либо амулеты, то есть то, что по-арабски называется «ат-тамаим». «Ат-тамаим». Пророк сказал, указано, что «ат-тамаим» – это ширк, амулеты – это ширк. Амулеты от сглаза, то есть. Хорошо, что не коснется их сглаз. Это малый ширк в чем? В действиях. Но предположим, что человек думает, что этот амулет сам по себе имеет какую-то власть во Вселенной и сам по себе помогает, сам по себе спасает от сглаза. Внимательно. Это уже не малый ширк. Это большой ширк. Потому что он делает истиана, истигаса. Кому? К этому амулету. Он считает его, придает ему что? Качество чего? Рубубия, господство. Это ширк уже в рубубия. И это великий ширк. Малым ширком он когда бывает? Он малым ширком бывает тогда, когда человек думает, что это просто какая-то причина, которую Аллах установил для защиты от сглаза. Вот он повесил верблюжью колючку. Или повесил вот этот большой глаз, привезенный из Стамбула. Хорошо? Повесил его. Если ты его спросишь, это же тебя не, это же ничего не имеет никакой власти. Он говорит, да, это Аллах субхану сделал это, через это Аллах меня спасает. То есть Аллах сделал это себаб, причиной, механизмом спасения меня от чего? От сглаза. Тогда это малый ширк. Почему? Потому что, и почему это ширк? Потому что он сделал причиной то, что Аллах не сделал причиной. Запомните это, пожалуйста. Сделал причиной то, что Аллах не сделал причиной. Аллах субхану тааля установил для всего какие-то свои механизмы и причины. Либо шариатские, либо бытийные. Например, если человека коснулось колдовство или укусил его скорпион, Аллах Субхану сделал причину для устранения этого, этой болезни, шариатскую какую? Чтение фатихи. Читаешь фатиху, биизниллях это проходит. Эта причина установлена Аллахом, этот механизм установленный Всевышним Аллах Субхану Тааля. Поэтому про такого человека мы не скажем, что он мушрик, скажем, машаллах, очень правильно. Или бытийная причина. У человека болит голова, он может почитать Коран, и она пройдет. Применить какую? Шариатскую причину. Либо бытийную причину, выпить аспирин, например. Голова пройдет. Аспирин, лекарства эти, их механизм понятен, их бытийный механизм установлен Аллах Субхану Тааля, все понятно, хорошо, как они действуют, лекарства там на клетки и так далее. Этот человек соревнуется с Аллахом в установлении причин. Говорит, этот глаз, причина, по воле Аллаха, устраняющая сглаз. Или защищающая от сглаза. Разве Аллах сделал это шариатской причиной для устранения сглаза? Нет, Аллах Субхана говорит через пророка, салям, амулеты ширк. Не делайте, куфр, хорошо, не делайте этого. Хорошо? Или Аллах сделал это бытийной причиной. Объясните, каким образом этот глаз может спасти человека? Где этот механизм бытийный? Почему ты установил причину, механизм, который не установил Аллах Субхану Тааля? Ты соревнуешься с Аллахом в установлении чего? Асбаб, сабаб. Понятно, почему это малый ширк? Понятно, почему амулеты малый ширк? Потому что человек устанавливает причину, которую Аллах не сделал причиной. Ни шариатской, ни бытийной. Итак, это первый вид из видов малого ширка, который мы сказали, что называется ширку захир, то есть явный ширк. Второй какой? Тайный ширк или скрытый ширк. Скрытый ширк. Ширк хафи. Ширк хафи. Почему он скрытый? Потому что он в намерениях у человека, в его намерениях, в его сердце. Он скрыт от нас. Его не видно. Это не слова, это не действия. Сюда в первую очередь относится что? Рия и сум'а. Рия и сум'а. Что такое рия? Делать деяния на показ. Хорошо? Читает он Коран красиво, так что слезы текут, но при этом его намерение какое? Как хорошо, что люди слушают мой голос и говорят, какой он хороший чтец, как он красиво читает, а что все заплакали. Хорошо? Или делает намаз, хорошо, долго стоит в руку, долго делает суджуд, потому что он знает, что сзади сидят люди и смотрят, как он это делает. Или дает садака. Все дали рубль, он дал 20. Хорошо. Не желая лика Аллаха Субхану Тааля в основном, а больше желая чего. Или в той или иной степени желая чего. Чтобы люди сказали. Может быть и ради Аллаха, но с этим смешивается у него какое намерение. Чтобы люди сказали, а потом может быть вообще только это намерение. Это рия, это показуха. Сум'а. Чем отличается сум'а от рия? Сум'а — это человек сделал ради Аллаха деяние. Он дал садака ради Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? А потом ему хочется, чтобы люди об этом говорили. Потом уже хочется, чтобы люди об этом говорили. Это сума. Рия и сума. Хорошо, желание, показушничество и желание того, чтобы люди потом об этом говорили. Это малый скрытый ширк, о котором пророк Саусам сказал, «Ахвафу ма ахафу алейкум». Самое страшное, чего я опасаюсь для вас, это скрытого ширка или малого ширка. Сказали, а что это за малый ширк у посланника Аллаха? Они не поняли, как, что за малый ширк. Сказал, рия, это рия, это показу, это показушничество. Аллах Субхану говорит, «Фаман кана ярджу лика раббихи». Тот, кто надеется на встречу с Аллахом и на то, чтобы увидеть его лик Субхану ва Тааля, «Фальямаль амалин салиха», то пусть совершает благие дела. И дальше, «Валя юшрик би ибадати раббихи ахада». Но никому в поклонении своему Господу не примешивает никого. Как мы говорили, дуа Умара, рады Аллаху Тааля. «Аллах маджаль куля амали ваджаль карим». «Аллах, сделай каждое мое деяние ради твоего лика». «Валя таджаль ли ахадин фи шейя». «И не сделай в моем деянии доли ни для кого». Чтобы сказали люди, или чтобы похвалили, или так далее, и так далее, и так далее. Так это первый вид вот этого скрытого ширка, что? Показуха, рия и сума, желание, чтобы потом говорили, да? А второе, это когда человек делает какие-то из деяний, не все, и немного, хорошо? А некоторые из деяний, которые являются куруба, то есть деяниями, приближающим к Аллаху Субхану ва Тааля, он делает их для каких-то мирских целей. Там в большом ширке, помните, у нас тоже было это. Но там мы говорили, человек всецело. Его религия не ради Аллаха вообще. Не хочет он ахира, не хочет загробной жизни. Все, что он делает, и намазы его, и садака, и его активность, это религиозно. А на самом деле для чего? Для Какой-то мир, для мира, для этой жизни. Не хочет он ахира, не хочет довольства Аллаха. Здесь это, мы говорим, малый ширк. Почему? Потому что в некоторых деяниях, некоторые деяния он делает ради каких-то мирских интересов. Например, делает хадж, при этом хочет что на самом деле? Взять с собой там что-то там, не знаю, что и везут у нас отсюда, я не знаю. Там продать, как-то навариться, хорошо, и так далее. Или азан он читает. Азан читает, чтобы зарплату давали ему. Хорошо, зарплату, чтобы давали. Или имам ратиб, чтобы зарплату давали ему. Хорошо, ради этого, ради денег. Или учится, получает ильм, получает знание шариатское, ради денег. Или делает джихад на пути Аллаха Субхану Тааля, ради денег, на самом деле. Хорошо? Поэтому пророк Сосам говорит, таис абду динар. Несчастен раб, или да будет несчастен раб динара. Таис абду дирхам. Да будет несчастен раб дирхама. Таис абдул хамиса. Таис абдул хамиля. Да будет несчастен раб одежды. Раб там убранств разных материалов, хорошо. И нуати радия, ва ин лям юта сахат. Если дают ему, доволен. Если не дают, гневается. Хорошо. Так это малый ширк, скрытый малый ширк. Ибн аль-Кайим говорит, рахимахулла, на самом деле он говорит, вопрос ния, намерения и устремлений, это целое море безбрежное. Безбрежное море. И мало кто спасается от этого вида ширка. Мало кто спасается. Тот, кто хочет, совершая деяния, ничего не хочет, только довольство Аллаха Субхану, только его лика. И намерение вот только приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Хочет только от него награду, Субхану ва Тааля. Если это не так, то уже тогда он сделал ширк, хорошо, в чем? В намерениях своих. Противоположность этому ихляс. Ихляс значит чисто, только ради Аллаха Субхану ва Тааля, в делах, в словах, в своих намерениях. Это есть ханафия, это есть ханифия, то есть религия Ибрахима, алейхиссалям, ханифия, религия единобожия. Кроме нее Аллах Субхану ва Тааля не принимает другой религии. Она и есть суть ислама, ханифия. وَمَنْ يَتَغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْ. Кто хочет другой религии, кроме ислама, то есть ханифия, чистое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, в делах, в словах, в намерениях, в целях, только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Если иного хочет, то от него не принимается. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. И он в загробной жизни среди потерпевших убыток. Так это религия Ибрахима, алейхиссалам. Кто от нее уклоняется, тот совершает величайшую глупость. То, что мы сказали сейчас о большом и малом ширке, подытоживая, нужно сообщить о разнице между большим и малым ширком теперь. Это важно. Большой и малый ширк. Начнем с того, что большой ширк выводит из ислама человека. Если человек совершил какое-то деяние поклонения, не Аллах Субхану ва Тааля, да? Совершил намаз шейху, или зарезал курбан, аулия, или что-то такое сделал еще, или сделал дуа Иси, или пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, попросил его, Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, о чем-то, хорошо, то этот ширк выводит из ислама человека, и он становится кафиром. Хорошо, он становится кафиром. Если, конечно, там нет вещей, которые становятся препятствием для такфира, об этом мы будем говорить позже, хорошо? Иншаллаху тааля, на последующих занятиях. Итак, большой ширк он выводит из ислама. Малый ширк он не выводит из ислама, но он сильно портит ислам человека. Сильно опускает и портит его иман и его таухид. Хорошо? Второе отличие, что большой ширк вводит человека, если он не покается в нем, одно деяние большого ширка, если он не покается в нем, вводит его в ад навечно. Если он не покается до того момента, как душа подойдет к горлу. Вводит в ад навечно. Малый ширк не вводит в ад навечно. То есть такой человек может быть наказан Аллах Субхану Тааля в аду, но потом попадет, иншаллаху тааля, в рай. Да? Но это не значит, что это что-то легкое. В аду и на секунду никто не захочет быть. Хорошо, не то, что там мучится там какое-то время. Третье отличие большого ширка от малого ширка. Что большой ширк одно деяние сделал. Хорошо, сделал суджуд идолу. Все. Все, что он делает из его намазов, садака, закатов, все на ноль сводится. Все сводится на ноль, сводится на нет, все его деяния. Малый ширк, если проникает в какое-то дело, например, рия, показушничество, проникло в намаз человека, или в его закят, в его садака, хорошо? Или желание мирского проникло в намерение человека. Например, он работает имамом. Почему? Чтобы получить зарплату, например, да? Только для этого. Малый ширк, он портит именно то деяние, в которое он проник. Понятно или нет? А большой ширк портит все деяния человека. И четвертое отличие большого ширка от малого ширка, что большой ширк, если человек настаивает на нем, продолжает в нем оставаться, является мушриком, то он делает дозволенным для имама, что его кровь, его жизнь для мусульман, а малый ширк не делает дозволенным. Хорошо, если кто-то поклялся не Аллах Субхана, имам не имеет права его убить или отобрать его имущество, хорошо, из-за этого. То есть это не делать дозволенным его. Или кто-то посягнуть на его имущество из мусульман или на его жизнь не имеет права. То есть это отличие малого ширка от большого ширка. Хорошо? Предупреждаю, чтобы поняли правильно, это не значит, что в таких условиях, как у нас, что если кто-то увидел большой ширк у кого-то, то значит для него стало дозволенным жизнь этого человека или дозволенным его имущество. Хорошо? Это прерогатива правителя мусульман при наличии исламского государства. Хорошо? В нашем случае мы можем сделать только что. Обратиться к этому человеку с увещеванием, рассказать ему, насколько страшен большой ширк. Хорошо? Спасти его от этого попытаться, это то, что мы здесь можем сделать. Все. Все остальное, какие-то силовое там воздействие на него, это запрещено в наших условиях. Хорошо? Потому что это прерогатива имама. Правителя мусульман. Имама не имеет в виду имам мечети. Хорошо? Имам в значении большое имамство, то есть правитель мусульман. Да? Хорошо. Это что касается отличий большого и малого ширка. Это таблица, иншаллах, кому-то подарить, кому-то. У меня не все, несколько только. Все, больше нет, это другое. Это другое уже. Дальше. Приступим к третьему разделу. Третий раздел. Куфр. Куфр. Куфр. Что такое куфр и его разновидности? Куфр и его разновидности. В языке арабском куфр значит что-то окутанное, что-то прикрытое. Это куфр. Прикрыто, окутано. Это с точки зрения языка. Куфр в шариате. Что такое куфр в шариате? Куфр в шариате – противоположность имана. Есть иман, противоположность его – куфр. То есть куфр – это отсутствие имана в Аллаха, его посланников. Хорошо? При этом может быть разное. Может быть, он не верит в это, говорит, что это ложь, это куфр, да, такзиб, что это ложь. Хорошо. Или, может, он и считает, что это правда, но сомневается в этом. Хорошо, у него сомнения есть. Или вообще делает иара, то есть отворачивается и не хочет даже знать про это ничего, хорошо, и не смотрит вообще на религию Аллаха Субхану Тали, не следует за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Или по какой-то своей страсти душевной, своим интересам каким-то мирским, он не хочет религию. Все это куфр. Конечно, страшный куфр, если человек считает религию ложью. Это очень страшно. И еще страшно, если человек отвергает религию и говорит, что это ложь, делая это из-за зависти, как делали иудеи, опровергая религию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за зависти, зная, что она истина, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, истинный посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, но они отвергали это из-за зависти, говорили, что это ложь из-за зависти. Куфр делится тоже на два вида, как и ширк. Также делится на большой куфр и делится на малый куфр. Куфр акбар и куфр асгар. Куфр акбар, большой куфр, который выводит человека из религии. выводит человека из религии. И он имеет пять разновидностей. Он имеет пять разновидностей большой куфр. Первая разновидность большого куфра – куфр ат-такзиб. Куфр ат-такзиб. То есть, такзиб – это значит называть что-то из религии ложью. Или считать религию ложью. Обвинение религии во лжи. Пророк Мухаммад салям во лжи. Аллах салям во лжи. Это куфр ат-такзиб. Доказательство на этот вид куфра в Коране, в суре Аль-Анкабут. В суре Аль-Анкабут, паук. وَمَنْ أَظْلَوْ مِمَّنِ افْتَرَى لَلَّهَ كَذِبًا. Кто более несправедлив, кто больше беззаконник, чем тот, который возводит ложь на Аллаха, أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ. Или называет истину ложью. Вот слова. Да? Или называет истину ложью, когда она к нему приходит. لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَأْوَى لِلْكَافِرِينَ. Разве в аду, разве не в аду обиталище и пристанище неверных кафиров? Значит, тот, кто обвиняет истину ложью, когда она к нему приходит, он кто? Разве не в аду обиталище кого? Неверно. Значит, он кафир. Так это первый вид куфра. Считать религию ложью от такзиб, сура Анкабут, 68 аят. Второй вид куфра большого. Второй вид большого куфра – куфру алистикбар валь иба. То есть куфр высокомерного отрицания религии. Высокомерного отказа подчиняться религии. Хорошо, высокомерного отказа подчиняться религии. В этом случае человек или джин, он признает правдивость религии, но высокомерно отвергает ее. Первый, кто проявил этот вид куфра, Иблис. Иблис первый, кто проявил этот вид куфра. Он верил во все. Он ничто не называл ложью. Он все, во все верил. Хорошо, но когда Аллах Субхану Тааля сказал ему сделать суджуд, то есть поприветствовать Адама, алейхиссалям, он сделал истикбар, то есть возвеличился высокомерно. «Ва из кульна лиль малаикати сджуду ли Адама фасаджаду». И вот мы сказали ангелам, сделайте поклон Адаму, и поклонились они, «илля Иблис», кроме Иблиса. «Аба вастикбар», отказался и возгордился, «ва кана», и был, и стал миналь кафирин, и стал из кафиров. Значит, это вид куфра. Это вид куфра. Аль-иба валь-истикбар. То есть высокомерный отказ. Третий вид куфра, большого куфра. Куфру щек. Куфр сомнения. Куфр сомнения. Или его называют еще куфру ван. Куфру ван. То есть человек сомневается. Сомневается в религии. Может, правда, может, неправда. Хорошо? Сомневается в религии. Куфру ван или куфру щек – сомнение. Доказательство это в суре Аль-Кахф. История про человека, у которого были сады. Он был богатый, у него был товарищ, у которого не было всего этого. Хорошо? И рассказывается про того богатого, сказано «Вадахаля дженнатаху ва хуа валиму ли нафси». И вошел он в свой сад, будучи несправедливым самому себе. «Каля ма азунну антабида хази абада». И сказал: «Не думаю я, что когда-то исчезнет этот сад». «Уама азунну саата каима». И не думаю, что когда-то наступит судный час. Не думаю, хорошо? Сомневаюсь я. «Уаля иррудиту ля рабби». Но даже если предположить, что я вернусь все-таки к Аллаху и буду возвращен, «ля джидена хайран мину манкаляба», то там найду еще лучше, чем здесь, то, что у меня есть. И тогда сказал ему его товарищ, «каля усахибуху ва хуа юхавиру», и он разговаривал, вел с ним диалог, «Акаферта! Неужели ты стал кафиром? Биллязи халякака мин тураб». В того, который неверный в отношении того, который создал тебя из земли, из глины. «Сумма мин нутфа, сумма савака раджуля». А потом создал тебя из капельки, потом сделал тебя человеком. «Лакиннаху Аллаху рабби ва ля шарика би рабби ахада». Но он, Аллах мой Господь, и я не предаю моему Господу никого сотоварища. То есть сказано, что этот человек, он кто? «Акаферта! Ты что, стал кафиром?» Он кафир. Такой человек кафир, который сомневается в религии Аллаха. Так это третий. Четвертый вид куфра – куфруль иараб. То есть куфр – уклонение. Человек уклоняется и отворачивается от религии вообще. Как будто нет религии. Уклоняется, он так живет, как будто нет религии. Хорошо? Доказательство этого – суре Ахкаф. Суре Аль-Ахкаф, третий аят. «Валлазина кафару амма унзиру му'ридун». А те, которые кяферы и не веруют, они отворачиваются, уклоняются от того, в чем их увещевают. Пятый вид куфра – куфру нифак, куфр лицемерия. Куфр лицемерия – это когда человек демонстрирует религию, на самом деле внутри неверный. Хорошо? Доказательство – это сурль мунафику. Сурль мунафику. Залика би аннахум аману сумма кафару. Это потому, что они сначала уверовали, а потом стали кафирами. Фатуби аля кулубихим. И запечатал Аллах их сердца, фаум ля яфкаху. И они ничего не понимают. Итак, это какой куфр? Большой куфр, выводящий человека из религии, из ислама. Второй вид куфра – малый куфр. Малый куфр. Этот не выводит человека из ислама. Про такого человека не скажем, что он стал кафиром и вышел из ислама. Хорошо? Это куфр амали, то есть куфр в делах. Куфр не в некоторых делах. То есть имеется в виду зунуб, имеется в виду грехи. Те грехи, которые Аллах Субхану ва Та'аля называет, те грехи, которые Аллах Субхану ва Та'аля в Коране или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Сунне называет куфром. Хорошо? Это те грехи, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране называет куфром. Или Аллах Субхану в Коране называет куфром, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Сунне называет куфром. Например, куфру ни'ма. То есть непризнание милости Аллаха Субхану ва Тааля, неблагодарность. Аллах Субхану ва Тааля называет это куфр. Но это куфр, большой куфр, выводящий из религии? Нет, это имеется в виду грех. Малый куфр. Или то, что называется куфр дуна куфр. Куфр меньше куфра. Куфр меньше куфра. Хорошо? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. И Аллах приводит как притчу селение. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ. Оно было безопасно и было спокойно. И أَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Приходил к этому селению ризк ее со всех сторон. Хорошо? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. И они сделали куфр в милости Аллаха. То есть это малый куфр. Или слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сибабуль муслими фусук. Ругать муслима, то есть мусульманина, обругать, оскорбить его. Это нечестие. Ва киталю куфр. А воевать с ним, сражаться, это куфр. Большой куфр, выводящий из религии? Нет. Ну, конечно, если человек считает, что это халяль убивать мусульман, тогда это большой куфр. Но если он так не считает, но все-таки сражается с мусульманами или убил мусульманина, это большой грех, имеется в виду. То есть малый куфр в значении каком? Те большие грехи, которые Аллах или пророк назвали, применили слово к ним какое? Куфр. Доказательство, что убийство не большой куфр, выводящий из религии. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Если две группы из верующих сражаются, тогда примирите их. Из верующих. То есть они сражаются, но они не стали кафирами. Потому что Аллах Субхана говорит про них, две группы из кого? Из верующих. Хорошо. Или пророк Сусам, например, говорит в хадисе, لَا تَرْجِوا بَعْدِ كُفَّارَ يَدْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدُ. Не становитесь после меня кафирами, которые бьют друг друга, отрезают головы. Хорошо, то есть сражаются друг с другом и убивают друг друга. Имеется в виду, не становитесь такими, то есть не совершайте те деяния после меня, которые совершают кафиры. Потому что кафиры, они, которые убивают мусульман. То есть здесь куфр какой имеется в виду? О каком куфре идет речь? Куфр дуна куфр. То есть куфр меньше куфра или малый куфр. Они большой куфр. Другой пример малого куфра, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ман халифа бигайри ля факад кафар. Кто поклянется не Аллахом, сделает куфр. Какой куфр? Тоже малый куфр. То есть сделает великий грех, кабира. Да, или малый ширк, или малый куфр. Итак, пример малого куфра мы сказали убийство. Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не становитесь после меня кафирами, которые убивают друг друга. Или что говорит Аллах субхану ва тааля, и говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вернее, сражаться с мусульманином, убивать мусульманина, куфр. Но в то же время, посмотрите, в Коране говорит Аллах субхану ва тааля. Я юалладина аману, кутиба алейкум аль-кисас. Вы, которые веровали, предписан вам кисас. Кисас, то есть что? Возмездие, возмещение за убитого, филькатля, за убитых. Хорошо. То есть Аллах Субханаху обращается к тем, которые сделают убийство, как? Верующие. Вы, которые веровали. Значит, не отнимается от них принадлежность к исламу. Не отнимается. Хотя это величайший грех. Хорошо. А потом говорит, вам кисас. То есть, если убил, значит, родственники имеют право обратиться к кому? К имаму мусульман, чтобы того, который убил, его тоже убили в наказание. Хорошо. Но потом говорит Аллах Субханаху, «Фамон уфия лаху мин ахихи шей, фаиттибау биль маруф». А тому, кому будет прощено его братом, то есть родственник простил убийцы. Хорошо, но сказано его братом. То есть Аллах Субхану Тааля оставляет что? Между ними братство религиозное. Значит, тот, который убил, он все равно остается братом в религии, значит, не выходит из ислама. Не выходит из ислама. Значит, это куфр меньше куфра. Итак, подведем итог теперь разницу между большим и малым куфром. Большим и малым куфром. Первое. Большой куфр выводит человека из ислама. Малый куфр не выводит из ислама. Второе отличие. Большой куфр портит все деяния человека, сводит их на нет. Их не остается у него. Малый куфр уменьшает тавхид, иман человека, ценность его деяний. Хорошо? Малый куфр делает человека заслуживающим угрозы Аллаху Субхану ва Тааля за наказание, в наказании. Хорошо? Третье отличие. Большой куфр человека вводит навечно в ад. Малый куфр, то есть великий грех, не вводит человека в ад. Хорошо? То есть, если человек совершил малый куфр, то есть, значит, большой грех, да, то Аллах Субхану ва Тааля может простить его. Даже если он не покается, Аллах Субхану может простить его в ахира, загробной жизни, и может вести его в рай. Четвертое отличие большого и малого куфра, что большой куфр, он делает дозволенным жизни имущество для имама, да, человека. Малый куфр нет. Малый куфр нет. Пятое отличие большого и малого куфра, что большой куфр, если человек стал кафиром большим куфром, то это предполагает вражду с ним и отсутствие чего любви и дружбы между ними. То есть вопрос валя вальбара, то есть непричастности. Все, уже мы к ахлю ширк, к мушрикам и кафирам, мы что? Непричастны к ним и отрекаемся от них. Уже между нами нет любви и дружбы. У нас что? Они уже становятся нашими врагами полностью. Если человек совершает большой куфр. Если он стал кафиром, большим куфром. Если малый куфр, тогда не отрицается абсолютно между нами дружба и любовь. Но мы смотрим в зависимости от по мере его греха. Хорошо? За грех его мы не любим его, за его веру и за его хорошее дело любим его. Хорошо? То есть здесь уже по мере его грешности мы любим его, по мере его праведности мы его любим. Хорошо? Это разница между большим и малым куфром. Что у нас сколько времени? وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير بارك الله فيك это куфр